Глава 18. После того, как мне сообщили о том, что через несколько дней нужно отправляться в поход, пришлось забыть про вальяжность и резко ускориться. В противном случае просто не успею вернуться к назначенному времени к столице. А ведь нужно еще и домой успеть заехать. Пришлось тут же отправить вестового в замок, чтобы начали подготавливать пушки к походу. Сам же я отправился к имперским мастерским, чтобы забрать порох. Мне даже документ выдали для этого дела. Конечно же, тут все быстро не прошло. Мастер, с которым я разговаривал и которому отдал бумагу, не пожелал сразу выдавать мне нужное. Сначала отправил человека, чтобы тот уточнил, на самом ли деле мне положено такое количество. Даже когда он получил утвердительный ответ, то начал утверждать, что такого количества нет. Да и вообще, его на производство гранат много еще нужно. Пришлось мне повышать голос и давить на простолюдина баронским титулом. Мол, я такой весь из себя благородный, на войну с водагами отправляюсь, империю защищать. А вы тут, крысы тыловые, даже обеспечить нормально не можете. Пора на вас императору жаловаться. В общем, мастер чуть ли не плача выдал мне необходимое. А когда я предложил порох купить, так мастер тут же согласился продать в любом количестве. Какая жадная сволочь. Как будто из своего кармана выдает. После того, как все дела были улажены, я отправился к себе в дом. Но только для того, чтобы забрать служащего канцелярии, который должен был поехать со мной в замок и там учесть всех пушкарей, которые должны вместе со мной на войну отправиться. Иначе без имперского жалования останутся. В результате мы выехали из города, когда уже начало темнеть. Остановились на ночевку в придорожной гостинице. С утра настроение у меня было скверное, ехать никуда не хотелось. Немного радовало то, что можно испытать свои пушки в реальных походных и боевых условиях. С утра, когда уже собирались выезжать, служащий канцелярии начал проситься ко мне в карету. Видно, устал мокнуть под дождем. Пришлось пойти ему навстречу. Все-таки тоже аристократ. Уже через 10 минут путешествия я пожалел о своем решении, так как планировал поучить заклинание. А у этого мужика рот вообще не закрывался. Болтал без умолку, так что я едва его снова на улицу не выставил. Впрочем, с этим неплохо справилась Линда, которая вместе со всем своим выводком ждала меня недалеко от имперского тракта. Она тоже не пожелала идти пешком и залезла внутрь, но тут же обнаружила, что место, на котором обычно сидела она, занято какой-то подозрительной личностью. Конечно, Гарх на канцелярского нападать не стал, а просто уселся рядом и уставился на нарушителя, как на блоху. Когда на тебя смотрит огромный хищный зверь, не сводя глаз, это немного раздражает и пугает. Вот и мужчина не выдержал такой пытки и вылез из кареты, сообщив, что хочет размяться. В замке стояла суета. Управляющий, как всегда, не подвел. Уже почти все успел приготовить к отъезду. Пушкари тоже суетились, выкатывая мои пушки за город, чтобы с утра можно было быстро отправиться в дорогу. Похоже, что со мной на укрепление решили отправить почти всех людей, которые кое-как умеют обращаться с новым оружием. Сейчас на дороге около города стояло сразу 15 пушек. Остальные оставались в замке. Для них не было лошадей-тяжеловозов, да и обслуживающего персонала тоже. В поход я решил взять и двух инженеров, которые клятвенно заявили, что их лафеты должны выдержать долгое путешествие. Причем они сами напросились со мной, как только я подъехал к городу. Наверное, специально тут крутились, ожидая меня. «Опять уезжаешь?» Такими словами меня встретила супруга. Под глазами у нее были синяки. Видно, много плакала. «Самому никуда не охота уезжать», — сказал я, обняв ее. «Но с приказом императора не поспоришь». «Жулию тоже с собой возьмешь?» — поинтересовалась Грета. «Нет, пусть с тобой остается. Сам солдат полечу, если раненые будут». «Да не переживай ты так. Сейчас водаги не объединились. А значит, будет простой наскок. Если вообще будет». «Будет!» — снова зашмыгала носом Грета. «Сейчас степь просохнет и придут. Они всегда в такое время приходят. Ну и что? Отобьемся и сразу обратно». Тем более меня пообещали долго там не держать. Только и нужно будет испытать мои орудия в боевых условиях. Стал успокаивать я девушку. Тем более у меня и припасов для стрельбы не так много. «Жулию с собой возьми. Мало ли чего», — подумав, сказала супруга. «А я и сама тут справлюсь. У меня ничего не болит. Нет, самой тебе себя лечить нельзя. Я долечился, так очень много интересного о себе узнал. Наставник рассказал. Я прекрасно знал, что магам самим себя лечить нельзя. Только в самых экстренных случаях, когда по-другому поступить нельзя. Дело в том, что лечение с каждым разом все слабее и слабее. Я же во время войны против некромантов лечил себя по нескольку раз в день. Но у меня там ситуация была скверная, мог и умереть. Только наставник по привычке не оценил моих стараний и долго и упорно ругался. С другой стороны, мы сейчас едем на укрепление, где магов жизни, как я думаю, хватает. Вот они и подлечат в случае чего. Служащему канцелярии пришлось проторчать в моем городе до самого вечера, так как раньше я просто не мог собрать людей. Они все были заняты. Так что пока не закончил подготовку к походу, никто в замок не пришел. Вечером он переписал имена моих воинов, чтобы им тоже платили. Причем мастера должны были получить больше, чем простые солдаты. Справедливо, как по мне. Солдат много, а знающих людей нет. Хотя, судя по хвастовству мастеров, они были уверены, что им ничего не придется делать. Мы, похоже, прибыли к столице одними из последних. Тут уже было около 1500 бойцов. Большой обоз, который так и стоял на имперском тракте. Так что остальным людям приходилось объезжать солдат и их повозки. Командиром этого воинского подразделения был знакомый мне граф, на земле которого мы жили, когда еще были простолюдинами. Конечно, мне он был неинтересен. Я, как одаренный, должен буду выполнять приказы другого мага, который в этот момент уже был на укреплениях. Граф меня узнал. Нос задирать не стал, а подошел и поздоровался, причем первым. Неудивительно, что они прибыли быстрее нас. Похоже, что выезжали заранее, чтобы успеть. Вот и сидят тут уже 3 дня, ожидая подхода остальных отрядов. Как оказалось, император, или скорее его советник, отправил со мной своего человека. Он должен будет со стороны понаблюдать за тем, как себя поведут в бою пушки. Надо же, может повезет, и мне еще за орудие доплачивать будут. Это радует. Я с собой еще и гранаты взял, точнее мои воины. К сожалению, защищенных амулетов Архимага у меня не было. Так что остается только надеяться на то, что их не будут атаковать шаманы сильнее меня. Иначе быть беде. Едва только военный отряд двинулся в путь, как снова начал моросить дождь. Хорошо, что я решил ехать в карете, а не верхом на лошади. Надо же, вроде бы постоянно ругал магов за то, что именно они почему-то в каретах катаются и этим себя демаскируют. А сейчас именно я один в карете. Даже граф верхом едет. Мастера мои позаботились о том, чтобы в пушке не затекала вода. Заткнули их деревянными пробками. А я об этом даже не подумал. Кстати, мои мастера тоже устроились неплохо. Ехали под крышей, в фургоне. Видно, у одного из них был. Так что решили им воспользоваться. На этот раз я в поход с собой взял целую кучу заготовок под амулеты. И сидел их заряжал, чтобы по возвращению опять проблем не было. Всех своих дружинников, в том числе и пушкарей, я снабдил своими амулетами. Если мои солдаты относились к ним равнодушно, то для бывших бандитов это была большая редкость. В трущобах обычно использовали 3-й и 4-й ступени. Других магов там просто не было. Даже 4-я ступень – уже потолок. Даже когда я учился в школе, продавал им свои амулеты. Точнее, это делал порученец моего наставника, а я их просто заряжал. Вскоре дождь начал усиливаться. Радовало, что мы ехали по имперскому тракту, так что на скорость это никак не могло повлиять. Хотя уже вечером или завтра утром, по всей видимости, придется моих дружинников лечить. А то еще и чужим помогать придется. Что-то я в отряде магов не вижу. Или они тоже едут в фургоне. Вроде бы было несколько. Видно, графу очень не нравилось положение, в котором он оказался. Поэтому аристократ начал понемногу сбавлять скорость своего скакуна. А вскоре он поравнялся с моей каретой. Я сначала делал вид, что не замечаю его. Мало ли, может, просто так вышло. Но дворянин продолжал ехать рядом, искоса на меня посматривая. «Отвратительная сегодня погода, господин граф!» Наконец подал я голос. «Идемте в карету!» «Вы все же старший в отряде. Вдруг заболеете?» «С удовольствием», — тут же ответил аристократ, даже не поломавшись для приличия. Передал повод своего коня одному из сопровождающих и залез в карету. Кстати, мои боевые маги, Магда и Маркос, поехали со мной. Нечего бездельничать, только они почему-то отказались садиться в карету и ехали в фургоне, но тоже под крышей. Похоже, они тоже решили приобрести себе транспорт. Ну, или Магда расстаралась. Все-таки доход у нее увеличился. Могла даже в моем городке приобрести такую ценную вещь, хоть бы и в рассрочку. Становится девушка настоящей магиней со своим транспортом, как и все остальные маги. Да и по статусу ей уже положена карета. Хоть и безземельная, но магиня. Слышал, как над ней Ленси со своими подругами подшучивала. Мол, получишь с 6-й ступенью землю, сразу за тобой табуны аристократов начнут ухаживать. В империи безземельных дворян очень много. Зачастую из-за этого начинались войны, так как не мог какой-нибудь барон поделить свою землю на две части. Запрещалось это законом. Вот и старался забрать надел у соседа, чтобы сынок, как неприкаянный, по империи не шарился. Граф, усевшись напротив меня, сначала помалкивал. Видел, что я тут не просто так сижу, а делом занят. Но вскоре ему стало скучно. «Не боитесь так много магических сил тратить в походе, господин барон?» полюбопытствовал он у меня, кивнув на кучу заряженных амулетов. «А чего опасаться?» – пожал я плечами, с трудом сдержавшись, чтобы не поморщиться. «Тут вроде бы места безопасные». «Тут да», – кивнул аристократ. «А вот дальше разбойники на дорогах шалят». «Они-то тут откуда?» – удивился я. «Тут же столица неподалеку, да и разъездов хватает». «Ну, тут не совсем опасно», – смутился граф. «А там, за новым заслоном». Новым заслоном сейчас называли те укрепления, где шла битва с нелюдями, когда они смогли захватить пограничные укрепления. «Нам туда еще долго ехать», — улыбнулся я. Граф снова замолчал. Видно, понял, что я разговор поддерживать не собираюсь. Кстати, этот аристократ вел себя куда как лучше, чем остальные знакомые мне дворяне. Может быть, это потому, что он был, по сути, из провинции. Вот без нужды нос не задирал. А местные столичные жители на всех смотрели свысока. Даже городская шваль из трущоб относилась к деревенским с каким-то превосходством, хотя жила куда хуже, чем те же пахари. «Я слышал, что вы недавно воевали?» — снова подал голос Насип. «Так звали графа». «Было дело», — кивнул я. «Неужели на самом деле смогли отбиться от графа своими силами?» — удивился дворянин. «Ну, или сделал вид, что удивился». Не только своими, еще наемники были, причем их было больше, чем моих бойцов. Получается, силы были равные? Нет, у графа людей и магов было в несколько раз больше. Повезло мне просто, но теперь все хорошо. Заключили мир, и больше никаких претензий друг к другу не имеем. А что это за штуки такие вы с собой везете? Поинтересовался граф. Это из-за них канцелярский с нами едет? Вроде да, пожал я плечами. Хотя наверняка сказать не могу. Мне-то никто ничего не говорил. Приказали испытать свое оружие в бою. Вот и отправился. Зато мне сказали. Причем сам император, довольным тоном сказал граф. Неужели вас к себе вызывал? Сделал вид, что удивился я. Ну, не лично, конечно, сказал. Но весть послал. Граф достал и протянул мне грамоту, в которой действительно было указано, чтобы граф обеспечил безопасный проезд барона Стена с его пушками до западного рубежа. Офигеть! Это у нас сопровождение получается, что ли? Неплохо. А я-то думал, чего это граф такой вежливый? Видно, впечатлился тем, что моей безопасностью сам император озаботился. Наверное, думает, что без помощи главы государства я бы никогда войну с графом не выиграл. Ладно, пусть так считают. Мне же проще. Мало кто пойдет на меня войной, зная, что за это от императора можно люлей огрести. Больше граф меня не стал ни о чем расспрашивать. Задумался о чем-то своем. На следующий день он тоже поехал со мной, так как дождь не прекратился. За помощью ко мне пока еще никто не подходил, хотя некоторые солдаты уже начинали понемногу кашлять. Ну а как иначе, если даже одежду негде высушить? Так и приходится греться у костра и спать во всем мокром. Иногда дождь заканчивался, но тогда стоял туман, так что в этом плане всадникам очень не везло. Хорошо, что я подсуетился и немного модернизировал свою карету, а именно поставил сюда буржуйку, так что мне было тепло и сухо. Когда граф увидел такое безобразие, чуть челюсть на пол не уронил, хотя я сделал это больше для своей супруги, а не для себя. Через несколько дней мы подъехали к укреплениям, на которых империя смогла остановить вадагов. Похоже, император решил не просто их остановить, но и еще сильнее укрепить. И если вадаги снова смогут прорваться, то чтобы было, где их встретить. В прошлый раз все строили в максимальной спешке, а сейчас подошли к этому делу основательно. Причем тут решили сделать не простую стену, а целую крепость отгрохать, которая перегораживала имперский тракт. Впрочем, наш отряд пропустили без всяких проблем. Останавливаться мы тут не стали, так как подошли к этому месту к обеду, а значит, можно было ехать дальше. Как это ни странно, но Линда не осталась в замке, а пошла в поход за мной вместе со всей своей стаей. Они ее, наверное, уже за своего вожака считали, хотя уже имелись особи крупнее, чем она. Вымахали детишки. Вот кого дождь нисколько не беспокоил. Они носились по лесу, то и дело притаскивая мне дичь, которую смогли поймать. Я передавал ее поварам, чтобы освежевали и вечером приготовили. В общем, дорога мне нравилась. Только вот стражники на укреплениях сообщили, что дальше уже будут опасные места. Шляются разные сволочи и грабят всех подряд. Это были дезертиры, которые воевали на западной границе, а потом просто удрали, не желая соединяться с армией людей. Теперь эти граждане хозяйничали в этих землях, устраивали набеги на крестьян, которых и без того было мало, забирали у них припасы, насиловали и убивали. В общем, превратились в настоящих бандитов, за головы которых были назначены награды. Местные землевладельцы пока не могли навести порядок, сил не хватало. Они-то понесли самые большие потери в войне. По сути, местные дворяне и стояли против орды вадагов на границе, а потом отступали лесами к столице. Но вот часть туда идти не захотела. Нам сообщили, что тут были замечены банды численностью в 300. Естественно, нас это не слишком испугало. Народу у нас в 5 раз больше, так что сомнительно, что кто-то из разбойничков пожелает на нас напасть, хоть они все и являлись когда-то профессиональными солдатами. Удивительно, но на один ночлег мы остановились именно в том месте, где когда-то стояла армия вадагов, где мне удалось убить шамана. Я сначала этого не заметил. Зато Лерон сразу же приметил все и начал орать на всю округу, что вот тут мы и победили проклятых нелюдей. Такое ощущение, что мы с ним и еще с одним деревенским парнем всех вадагов разбили, а ни одного великого шамана из арбалета подстрелили. Мне даже немного неловко стало. Так на меня все уставились. Да еще и Магда стала смотреть как-то не так. В общем, нельзя так на женатого человека смотреть. Тут и дворяне вспомнили, что с ними герой прошедшей войны едет, которому целое баронство обломилось от императорских щедрот. На меня стали уже смотреть не как на худородного, которому повезло, а как на ровню. Мол, вот какие мы дворяне боевитые да мужественные. Тут же и за свой костер пригласили, где начали расспрашивать о том далеком дне. Ничего я скрывать не стал. Все рассказал в мельчайших деталях. Меня даже не постеснялись потащить к тому месту, где шаман стоял и откуда я выстрел произвел. Самое удивительное, что мой арбалет, который я оставил на месте, когда нырнул в воду, лежал там же, хоть и сильно испортился, застрял в корневище деревьев, поэтому его не унесло водой. Он был безнадежно испорчен, но я все равно забрал его с собой. Какая-никакая, а память! К большому моему сожалению, память я не сохранил. Линда, зараза этакая, тоже решила спать в тепле. А ей эта непонятная деревяшка сильно приглянулась. Вот она об нее полночи зубы и точила. Да так рьяно, что к утру остались одни опилки от арбалета, который и до этого выглядел не самым лучшим образом. Видно, поэтому его и перепутал гарх с простой деревяшкой, местами обшитой железом. В общем, с утра я немного почертыхался, убрался в карете и забыл про свою находку. Зря мы надеялись, что разборки с местными бандитами обойдут нас стороной. Не обошли. Дело шло к вечеру. Мы уже собирались останавливаться на ночлег, когда из кустов, которые находились метрах в 20 от дороги, выскочили 3 маленькие фигурки и рванули к нам. Причем бежали дети почему-то к моей карете. Видимо, решили, что именно я тут старший. Хотя вон этот старший рядом сидит и с задумчивым видом на мою печку смотрит. Наверное, себе такую же захотел приобрести. «Господин, там на нашу деревню разбойники напали!» Затараторили они, перебивая друг друга. «Где деревня? Сколько бандитов?» Тут же подобрался граф, выйдя из кареты. Естественно, ничего толком дети объяснить не смогли. Только размазывали слезы по лицу и просили, чтобы мы немедленно ехали туда и помогли их близким. Само собой, о численности разбойников они понятия не имели. Сами играли в лесу, когда услышали крики со стороны деревни. Вернулись и обнаружили, что там вовсю идет бой. Деревенские мужчины пытались отбиться. Дожидаться окончания они не стали, а сразу же побежали к дороге, чтобы хоть кого-то найти и позвать на помощь. Вглубь леса уходила небольшая дорога, накатанная телегами. Вот туда нам и надо было ехать. Граф долго раздумывать не стал. Да и воины сразу же приободрились, едва только услышали о предстоящем бое. Всех аристократ брать не стал, только 1000. Оставшиеся должны были охранять обоз. Не хватало еще, чтобы у нас его увели из-под носа. Сразу в бой мы не пошли. На рысях выдвинулись в сторону деревни, не забыв и мальцов с собой прихватить, чтобы предупредили, когда до нее немного ехать останется. Мальчишки не сплоховали, остановили отряд заранее и вперед отправили разведку, которая вернулась 10 минут и сообщила, что бандиты уже перебили всех, кто сопротивлялся, и теперь веселятся, насилуя женщин. Всего в банде около 250 человек. Опытные воины сообщили, что если навалиться с одной стороны, то уйти никто не сможет, потому что дальше идут поля, и скрыться у них просто не получится. От конного далеко не убежишь. Так и решили сделать. Меня всегда удивляло то, как же быстро человек деградирует. Вот взять этих бывших вояк. Дисциплина в армии железная, но за короткое время когда-то опытные вояки просто превратились в скот. Эти дебилы даже охранение не выставили, как будто всю жизнь только и занимались тем, что пьянствовали. Часть и сейчас что-то орала, видно, успели найти спиртное, а часть издевались над местными девушками и женщинами. Животные! К сожалению, нас быстро заметили, что и неудивительно. Хорошо, что раньше не услышали, хотя от такого большого отряда конных воинов было много шума. Видно, сильно были увлечены разбойнички. Естественно, ни о каком сопротивлении не могло быть и речи. Тут же все рванули в противоположную сторону, стараясь добраться до леса и там скрыться. Только им слишком много нужно было бежать. Первыми в бой, а точнее в избиение, вступили гархи. Они носились быстрее лошадей, поэтому быстро всех опередили и начали рвать убегающих противников. Вот тоже, вроде бы с людьми живут, привыкли уже и даже рычать перестали, когда кто-то около них проходил. А тут сразу же сориентировались и определили, кто враг. Закончилось все очень быстро. Никто не успел добраться до леса. Даже мне одного заколоть удалось. Я тоже выхватил меч и погнал в атаку лошадь. 9 человек удалось взять в плен, в том числе главаря этого сброда, который оказался целым бароном,